«Да». Нойбауэр опять хрюкнул. «О, черт! Совсем заспался! Дурацкие сны!» Он откашлялся. «Снится, понимаешь, всякая дрянь. Это ты, что ли, кричал мне выйти?» Один из солдат бесшумно возник рядом с Альфредом. Вспыхнул карманный фонарик. «Руки вверх! Выходите!» В желтоватом кружке света выхватилась из темноты раскладушка, на которой полуодетый и сонный сидел Нойбауэр. Часто моргая опухшими глазками, он слепо таращился на яркий электрический лучик. «Что?» — спросил он заплывшим голосом. «В чем дело? Кто вы такие?» «Руки вверх», — повторил американец. «Ваша фамилия Нойбауэр?» Нойбауэр слегка приподнял руки и кивнул. «Вы комендант концлагеря Меллерн?» Нойбауэр снова кивнул. «Выходите». Только тут Нойбауэр увидел направленное прямо на него темное жерло автомата. Он вскочил и так резко вскинул руки, что костяшками пальцев ударился о низкий потолок сарая. «Я не одет. Выйти, я сказал». Нойбауэр нерешительно приблизился. Он был в рубашке, брюках и сапогах. Он стоял перед ними тусклый, понурый, заспанный. Один из солдат быстро его ощупал, другой обыскивал сарай. Нойбауэр посмотрел на Альфреда. «Это ты их привел?» «Да». «Иуда». «Вы не Христос, Нойбауэр», — с расстановкой сказал Альфред. «А я не нацист». Американец, что осматривал сарай, вернулся. Он покачал головой. «Вперед!» — приказал тот, что говорил по-немецки. Это был капрал. «Можно мне хоть китель надеть?» — спросил Нойбауэр. «Он там, в сарае, висит, за крольчатником». Капрал заколебался, но потом сам пошел в сарай и вскоре вернулся с пиджаком от штатского костюма. «Не этот, прошу вас!» — взмолился Нойбауэр. «Ведь я солдат. Мой форменный китель. Пожалуйста!» «Вы не солдат!» Нойбауэр ошарашенно заморгал. «Но это моя партийная форма!» Капрал снова прошел в сарай и принес китель. Он ощупал его и протянул Нойбауэру. Тот надел его, застегнулся, расправил плечи и доложил. «Оберштурмбанфюрер Нойбауэр к вашим услугам!» «Ладно, ладно, вперед!» Они пошли через сад. Только тут Нойбауэр заметил, что застегнулся не на те пуговицы. Пришлось снова расстегнуть китель и привести его в надлежащий вид. В последние дни что-то все идет в кривь и в кось. Вебер, предатель, своим поджогом хотел подложить ему свинью, но он действовал самовольно, это легко доказать. Нойбауэра в тот вечер вообще не было в лагере. Он обо всем по телефону узнал. И все-таки чертовски неприятная история, и как раз сейчас. А потом Альфред, еще один предатель, просто не приехал, оставил Нойбауэра без машины, когда тот в последнюю минуту надумал бежать. Войска уже отступили, не в леса же уходить в самом деле. Ну вот он и спрятался у себя в саду. Думал, уж тут-то никто его искать не будет. Успел даже наскоро сбрить гитлеровские усики щеточку. Альфред, подлец! «Садитесь сюда», — распорядился капрал, указывая на сиденье. Нойбауэр забрался в машину. «Очевидно, это то, что у них называется джипом», — мелькнуло у него. «Да нет, не скажешь, что они нелюбезны. Скорее, корректны. Один, наверное, американский немец. Что-то он слышал про немецких собратьев за рубежом. Есть даже вроде какой-то союз». «А вы хорошо говорите по-немецки», — осторожно начал он. «Еще бы», — холодно отозвался капрал. «Я из Франкфурта».